Глава 4. Нежданная встреча. Тамила внимательно изучала сайт, даже позабыв, что не ужинала. Увиденное приятно удивило. Как бы там ни было, но сразу бросалась в глаза работа профессионалов. Информация подавалась доступно даже для такого новичка, как она. Реклама не лезла на глаза пестрыми баннерами, а шла ровным столбиком справа. Статью, где шла речь о семинарах и индивидуальных тренингах, пришлось перечитать дважды. Под видимой простотой скрывалось едва уловимое предупреждение. Под ловко расставленными акцентами пряталась тонкая паутина, заманивавшая клиентов. Тамила откинулась на спинку стула. Она прекрасно понимала, что стоит отбросить в сторону ненужные эмоции. Если Корженевская так настойчиво рекомендует его, то следует идти. Другой вопрос заключался в том, что Тамила не совсем понимала, как это все будет происходить. «Игры в кошки-мышки хороши лишь тогда?» когда ты можешь отказаться от роли загнанной в угол мыши опытным котом». Пальцы легли на клавиатуру, прозвучал мягкий звоночек при открытии окна заявки. Сначала заявка, потом звонок оператора и непосредственный разговор. Тамила глянула на часы. Скоро 11 ночи. Значит, ответят только завтра. Дописав последние слова, она отправила заявку и закрыла сайт. Что звонок будет только утром, а может и позже, на самом деле устраивало ее. Было время подумать и собраться. Мысли крутились вокруг личности богини. 36 лет. Человек далеко не старый, на свой возраст даже не выглядит. Но есть что-то такое, что в его присутствии заставляет вытягиваться и становиться на цыпочки. Как бы там ни было, сила у него имеется немалая. И притягивать людей у него получается тоже, раз сумел собрать вокруг себя специалистов. Тамила отметила, что на сайте были выложены биографии психологов и эзотериков разных специализаций. Будь богин самовлюбленным психом, работал бы в одиночку. Если бы вообще это возможно было назвать работой. Тамила уже хотела ложиться спать, как неожиданно затренькал мобильный. Не веря своим глазам, она уставилась на незнакомый номер. То ошибаются со стационарным телефоном, теперь уже и сюда добрались. Мелькнувшая догадка заставила ладонь замереть над вибрирующей трубкой. Неужели так быстро позвонил? Он. Телефон не смолкал, нервы натягивались, как струны. Тронь, зазвенят не хуже телефона. Стиснув зубы, Тамила решительно нажала на вызов и поднесла трубку к уху. «Да, слушаю». «Тамила Владимировна?» — раздался приятный мужской голос, заставивший похолодеть на месте. Звонил никакой не оператор, а сам богин. Ничего себе. Он что, лично все заявки смотрит? Удивление смешалось с непониманием и любопытством. «Да», — ответила она, стараясь, чтобы ответ прозвучал ровно. Однако с первой попытки не удалось. Нельзя было показывать слабость, иначе раздавит, как букашку. А потом положит на стол и будет исследовать. Тамила вдруг разом осознала, что богин вполне мог претендовать на роль ученого, которого нельзя в чем-то обвинить. Нельзя сказать, хороший он или плохой. Он просто исследует объект, вот и все. «Я просмотрел вашу заявку. Случай интересный, и я готов помочь». Он сказал это спокойно и уверенно, будто речь шла о том, что ей нужно прийти на следующий семинар. Во рту почему-то пересохло, пальцы стали деревянными. Тамиле показалось, что трубка вот-вот выскользнет из них. «Хорошо. Когда?» «Завтра вечером». Перебил ее богин, чем немало удивил такой спешкой. «После 6 подойдет? «Да», — кивнула она. «Хорошо, тогда завтра приезжайте в офис, там и обсудим». В ухо полетели короткие гудки. Тамила еще некоторое время стояла, не в силах сообразить, что произошло. Потом все же легла спать, и кошмары на этот раз по непонятной причине не приходили. Гонка на работе не стала медленнее, однако все происходило так, что Тамила не ощущала этого. События проскакивали, словно на ускоренном режиме, она не успевала вникнуть в одно дело, как тут же появлялось новое. Виной тому были мысли, занятые предстоящей встречей. Тамила понятия не имела, что он будет спрашивать и как ей себя вести, но выхода не было, обещаний она уже дала. Перед концом рабочего дня Табан неодобрительно посмотрел на нее. «Соловей, у тебя совесть есть. Сегодня в облаках весь день летаешь. Я что не спрошу, ты смотришь на меня, как баран на новые ворота. Объяснишь, может?» «Вы очень красивые ворота», — чуть не брякнула она, но вовремя прикусила язык. «А, Тамила поняла, что прослушала, однако часть сказанного поняла по выражению лица начальника. «Приболела, не обращайте внимания, скоро пройдет». «Смотри мне», — пригрозил Виктор Евгеньевич. «Завтра представители департамента приезжают, чтобы была как орешек». Тамила кивнула и покинула его кабинет. Еще бы знать, насколько она больна. Если начальник и подумал, явно не на то, что у нее было на самом деле. Добиралась она в напряжении. Казалось, что вагон метро плетется черепахой, маршрутка долго стоит на остановках, а прохожие словно специально становятся на пути. Внутри плескались волнения и ожидания. Попытки убедить себя, что богиня не только не волшебник, а, возможно, и не слишком хороший врач, не увенчались успехом. Тамила остановилась на тротуаре перед проезжей частью. Светофор безучастно смотрел на нее воспаленным красным глазом. Вдруг возле уха что-то прошелестело. Она посмотрела по сторонам. Никого. Потом подошло несколько человек, но все остановились на достаточно приличном расстоянии. Тамила глянула себе под ноги и похолодела. Уродливая скрюченная тень падала на пыльный асфальт от нее самой. Тень извивалась и замирала, словно под неслышимую мелодию. Ноги налились свинцом. Тамила заметила краем глаза, что светофор уже моргнул желтым. Скоро будет зеленый. Тень выпустила щупальца, крутанулась на месте. Быстро поползла к ступням женщины. Внутри что-то щелкнуло, будто сработал часовой механизм. Она рванула через дорогу, словно за ней гнался маньяк с оружием. «Девушка, вы что?» — раздался возмущенный крик. Тормоза какого-то автомобиля резко взвизгнули. Тень мерзко захихикала, обвела ее ногу от щиколотки до колена, пощекотала тонким прутиком. Тамиле показалось, что на нее вылили кипяток. Вскрикнув и дернувшись, она побежала быстрее. Машины уже остановились, водители с недоумением поглядывали на молодую женщину, бегущую через дорогу. Кто-то отпустил нецензурное замечание, кто-то покрутил пальцем у виска, но Тамиле было не до них. Едва она перескочила на другую сторону, как тень исчезла. Отдышавшись, она пошла быстрее к офису богина. Понимая, что походы в одиночку становятся опасными, пока она видела только одну цель — рассказать все специалисту. Даже мизерная помощь окажется кстати. Здание, где работали психологи и эзотерики, впечатлений не произвело. Грубое и простое, выстроенное из серого кирпича в два этажа, с провалами окнами, за которыми редко где горел свет. Таких тысячи в столице, и не отличить одно от другого. При входе ее никто не остановил. Охранника здесь не наблюдалось. Значит, и выносить нечего. Угрюмо решила про себя Тамила и усмехнулась. Действительно, что у них тут могло быть? Ни дорогого оборудования, ни ценных экспонатов. Только стеклянные шары и гадальные карты из декораций. Ну и документы. Но вряд ли их тут держат у всех на виду. Она взбежала по старенькой лестнице и оказалась в темном коридоре. На деревянных дверях висели дешевые пластмассовые номерки. Пахло пылью и немного сыростью. Оказавшись возле нужной двери, Тамила деликатно постучала и тут же, повернув ручку, вошла внутрь. Богин сидел за письменным столом, чуть сутулившись, и внимательно смотрел на монитор ноутбука. «Интересно, слышал ли он, как я вошла?» Подумала она и уже хотела было прокашляться, чтобы привлечь внимание. «Добрый вечер, Тамила Владимировна», — произнес он, не отрываясь от монитора. «Дайте мне пару минут и присаживайтесь». Она села напротив. Обстановка помещения чем-то напоминала ту, в которой проходил семинар. Сам богин выглядел устало и даже как-то не опасно. В стеклах очков мелькали световые полосочки бликов. Тень разочарования скользнула, лишь краем задев сознание Тамилы. И тут же внутри все обожгло от собственного непонимания. «А чего я ждала?» Великого и могущественного? Или великого и ужасного? Он же всего лишь человек. Сама виновата, что накрутила себе не весь что, — промелькнули мысли. Он явно чувствовал ее молчаливое разглядывание, но продолжал ритмично стучать по клавишам. А у него седина. Немного совсем, но есть. И шрам этот на щеке. Интересно, откуда? Быстро отключив ноут, богин закрыл его, снял очки и потер переносицу. «Не надо на меня смотреть, как на чудовище», — неожиданно произнес он. «А то ощущение, что вы сейчас выпрыгнете в окно». Осознав нелепость происходящего, Тамила вдруг рассмеялась. Смех получился сухим и надтреснутым, Однако струна напряжения лопнула и стало легче. «Не буду», — улыбнувшись, пообещала она. Богин кивнул. «Еще раз расскажите все от начала до конца. Заявка — это только намек. Чтобы работать, я должен знать детали». Слушал он внимательно, не перебивая и не задавая лишних вопросов, почти как Корженевская. Только создавалось впечатление, что монотонная речь Томилы погрузила его в своеобразный транс. Зеленые глаза смотрели в одну точку, зрачки чуть расширились, а губы побелели. Или только показалось. Богин сцепил руки в своеобразный замок, будто хотел защититься. От переплетенных пальцев на стол падала тень. Томила старательно отводила взгляд, потому что казалось, что еще секунда — тень дрогнет, вытянется черным веретеном, заскачет по столу, а в ушах зазвенит тонкий смех. Боковым зрением она замечала какое-то странное движение, и тогда голос срывался. Но богин не двигался, и приходилось говорить дальше. На столе ничего не было, только его руки и отложенные в сторону очки, безжизненными стеклами, глядящие в потолок. «Этим странности». Неожиданно хрипло произнес он, и по телу пробежала дрожь. «Начались до того, как вы увидели объявление в метро». Томила вдруг поняла, что не задумывалась об этом. Но вопрос звучал правильно и логично. Да и события протекали именно так. Не объявление стало толчком, а разговор в метро. Истеричная девочка с телефоном, вот кто нажал кнопку. И дверцы памяти распахнулись настежь. «Да, раньше», — согласилась она. «Это тоже было в метро». Причиной стал разговор о похищениях. Богин кивнул. Его взгляд не изменился, казалось, он смотрит куда-то внутрь. Только невозможно было понять, внутрь себя или Томилы. Неожиданно его пальцы дрогнули. Паутина теней рассыпалась по столу и тут же собралась в единое целое. Томила почувствовала, что по коже идет мороз. Не в силах произнести ни слова, она смотрела на происходящее. Пальцы богина стали будто длиннее и темнее. Ногти заострились. Почудилось, тени текут прямо из них. Но видны только на гладкой поверхности стола. Текут, путаются, превращаются в лохмотья и рассыпаются в пыль. И не понять, когда что. Томиле хотелось вскочить со стула и вылететь стрелой из помещения. Однако богин вдруг поднялся на ноги сам. Плавно и почти грациозно. От теней не осталось и следа. От погруженного в транс мужчины тоже. «У вас интересный случай», — сказал он обыденным голосом, в котором не слышалось ни капли сочувствия. «И сложный». Повисла тишина. Томила невольно потянулась, чтобы взять сумку. «Если встреча близится к концу, то это к лучшему». «Сидите», — неожиданно спокойно сказал он. «Я вас не отпускал». Укол возмущения почему-то оказался недостаточным. Томила недоуменно посмотрела на богина. «А что еще? «Уже поздно, вряд ли. Это решать мне», — хмыкнул он, измерил шагами комнату и вновь вернулся за стол. «Если уж сны, то нельзя упускать такую возможность. Постарайтесь запомнить все, что произойдет сегодня ночью, но не пытайтесь сопротивляться». «Это предложение покорно сходить с ума?» — еле скрывая ярость, спросила Томила. «Нет, богин ни капли не смутился». Если вы хотите играть на поле соперника, то нужно его изучить. И, не обращая внимания на изумленное лицо, Томила продолжил. А теперь слушайте мои инструкции.